Часть пятая. Бой. Глава первая. Временами Глинскому казалось, что он сходит с ума. Раньше он сознательно, просто через «не могу», запрещал себе думать о доме, о родных и близких, о своих женщинах, наконец. А вот после возвращения Абдулы сил на запрет уже не осталось. И словно плотину прорвало. Борис просто грезил воспоминаниями и наяву, и во сне. Сны снились каждую ночь. И Глинский уже не понимал, что отбирает у него больше нервов и сил. Давний кошмар с зеленоглазым англичанином или сны про Москву, где он разговаривал с мамой и со своими женщинами. Однажды Борису приснился их дачный дом, будто бы мать готовится к какому-то большому застолью, а в подручных у нее Ольга, Виола и Людмила. И главное, все такие деловые и спокойные, будто всю жизнь на одной кухне вертелись. А отец в кресле-качалке какой-то справочник листает, на женщин никакого внимания не обращает, словно не видит ничего странного и нового в том, что они все вместе по хозяйству хлопочут. Глинский попытался окликнуть их всех по очереди, но не слышат они его и не видят. Отец читать продолжает, женщины салаты до тарелки расставляют. Мирная вроде бы картинка, и люди родные, а на Бориса вдруг словно потусторонним холодом дохнуло. Глинский вынырнул из сновидения с протяжным стоном и долго не мог отдышаться, будто кто-то гнался за ним. Борис потер ладонями левую часть груди, пытаясь успокоить разошедшееся сердце. В предрассветном полумраке он заметил, что Абдулла не спит. Скорчился на грязном матрасе в углу, съежился весь и смотрит затравленно. Глинский вздохнул, подумав, что разбудил мальчишку своими стонами, это если он вообще спал. «Ничего, ничего, не бойся, все будет хорошо, скоро будет. Мне просто приснилось что-то, ты спи». Абдулла в ответ промычал что-то невнятное, продолжая смотреть на Бориса. Он отвел взгляд и снова вздохнул. Раньше, до побега, он мог бы приобнять мальчишку, погладить его по голове. Теперь же Абдулла от любого прикосновения, даже самого легкого, а сжимался весь, начинал головой трясти и мычать. Честно говоря, Глинский так и не понял, почему духи не прикончили Абдулу. Может, пакистанцы запретили? Точнее, местные американцы. Они же не знали, что пареньку язык вырвут, вот и планировали, возможно, повторный допрос. А может, и сами маджахеды берегли пацана к финальному во всех смыслах матчу по Бускаши? Абдулла ведь идеально подходил на роль жертвенной овцы. А вдруг Гафар его все же выдал? Вдруг все, что последовало дальше... Это лишь растянутая по времени духовская, да нет, не духовская, а ЦРУшная проверка для установления факта проведения советской разведывательной акции в нейтральном Пакистане. Глинский закрыл глаза. Ему казалось, что он сходит с ума. После побега Абдулы отношение охраны к нему изменилось. И не то чтобы его в открытую назначили виновным, но как-то больше напряжения стало. И машины он ремонтировал практически при неотступной охране, и Азизула постоянно стеком своим больно тыкал, а если не тыкал, то просто бил по голове. Пленные, как собаки, почуяли что-то и инстинктивно стали как-то отходить от мастерей. Поняли, видимо, что за побег Абдулы рано или поздно завиноватят Абдулрахмана. Утром, улучив момент, к Борису подошел Абдулхак. Подполковник в последнее время постоянно демонстрировал мастерии доверия, особенно после совместной молитвы за упокой души неудачливого беглеца Наваза, а также его сокамерников Асафа и Файзахмада. Борис также чуть-чуть приоткрылся Абдулхаку, продемонстрировав знание Дари, слишком, пожалуй, хорошее для водителя, пусть даже и водителя из геологической партии. Вот и в этот раз они разговаривали на таджикском, правда, полушепотом. Подполковник быстро оглянулся и сказал, глядя Борису в глаза: «Товарищ Абдулрахман, у вас мало времени». «Почему?» «Один охранник, мой земляк, говорит, Азизула очень на вас злой. Хочет менять надсмотрщика. А здесь надсмотрщика меняют всегда одинаково. Новый появляется, когда старый уже мертвый». Глинский устало потер лоб рукой. «Это я понимаю. Что делать-то? Бежать?» «Так вот на вас пытался. Помощи просить. Как и у кого? Телефона нет. Домой не позвонить». Абдулхак помолчал, а потом сказал, чуть отвернувшись: «Здесь есть рация». «Что?» «Здесь есть рация». «Откуда ты знаешь?» Подполковник усмехнулся, испытующе посмотрел на Глинского и ответил: «Больше года назад здесь в плену был один майор-связист, халькист из низших дехкан, таджик, конечно. Он тоже был надсмотрщиком, недолго. Почему? Потому что он пытался выйти в эфир. Хотел рассказать, где мы находимся, просить помощи. И что дальше? Его поймали, и перед всем лагерем убили Дандой». Глинский инстинктивно поежился. Он очень хорошо знал, что такое данда. Увесистая дубинка, обернутая войлоком. Такие дубинки у духов всегда под рукой. Данда легко превращала человеческое тело в бесформенную кровавую котлету. Абдул-Хак продолжил. Он перед казнью сказал, что родина его Ленинград. Почему? Наверное, из уважения. Так и сказал. Город Великой Октябрьской социалистической революции. Договорить до конца ему не дали. Майор Каратула рукой махнул и тело полтора месяца не забирал. Американцы видели. Ничего не сказали. Забыли тогда про свою антисанитарию и чистоту. «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» Подполковник прищурился. «У тебя мало времени. Я хочу, чтобы ты это понял». Глинский нахмурился. «Кем ты меня считаешь?» Абдул-Хак покачал головой. «Это не важно, что я считаю. Я вижу, ты хочешь жить. Хочешь сильнее других. Ты сильнее других, сильнее телом и духом. Я это понял. Я не знаю, как тебе помочь, но я хочу помочь». «Спасибо». Подошедший толстый охранник прервал их разговор и пинком отогнал подполковника, оставив Глинского копаться в моторе очередной бурбухайки. Толстый охранник видел, что мастерий что-то бормочет себе под нос, но даже вслушиваться не стал. Все уже привыкли к тому, что Абдул-Рахман во время ремонта постоянно сам с собой разговаривает. «В чем я допустил ошибку? Не надо было вылезать, набиваться в надсмотрщики. Но если бы я не стал надсмотрщиком, как бы я общался с пленными охраной? Тупить надо было больше, куда уж больше. Так и сгнил бы тут. Но где же наши? Должны же они хоть какой-то знак подать. Дядя Витя ведь обещал. А может, подали, да я не заметил?» Борис тоскливо вздохнул, выпрямился, потирая затекшую поясницу, и огляделся. К толстому охраннику, стерегущему мастери, подошел другой, Мансур. Этого Мансура Борис в свое время от хронического поноса вылечил. Снадобье было несложное. Сосновая зола от советского ящика из-под снарядов да растолченная верблюжья колючка. Мансур что-то оживленно рассказывал толстяку и вертел в руках какую-то бутылку. Глинский машинально прищурился, приглядываясь, и чуть не ахнул. Это была не просто бутылка. Это была бутылка из-под советской хванчкары. Откуда она здесь? Борис не выдержал и подошел к охранникам. Толстяк нахмурился, но Мансур, наоборот, заулыбался довольно, показал мастере бутылку, явно хвастаясь. Глинский внимательно разглядел этикетку. Новая, не выцветшая под солнцем. На ломаном дари он с грехом пополам объяснил, что в бутылке раньше было вино. Завистливый толстяк немедленно заявил, что вино — это грех, и поэтому бутылку необходимо немедленно разбить, и даже потянулся к ней рукой, но Мансур руку сослуживца отвел, сказав, что раз вина уже нет, то и греха нет, а стеклянная тара — это товар. Где нашел? Как бы между делом поинтересовался Борис, и довольный Мансур охотно рассказал. Оказывается, бутылку он подобрал на лагерной свалке. Заметил, что американские советники что-то выбросили и подобрал. А американцы вино выпили, наверное, накануне. К ним на аэродром какой-то летчик приезжал, гражданский, в голубой рубашке. Не американец, но по-американски очень хорошо говорил, все время смешил советников. Сам такой чернявый, с бородкой, может, даже и шурави. Наверное, он и подарил бутылку советникам. Глинский вежливо покивал, подсокал языком и вернулся к своей барбухайке. Ему казалось, что мозг вот-вот взорвется. Борис перевел дух и начал лихорадочно думать. Это что, просто бутылка, случайно оказавшаяся на свалке, или оставленный на авось сигнал, подтверждающий, что Гафар успел что-то сообщить? Или наоборот, сигнал предупреждения, что от меня ждут исполнительные команды? Может, хванчкара — это намек на чрезвычайные ситуации? Мастер ведь предупреждал, что при невыходе в эфир найдет способ наведаться, по крайней мере, в Пешавар. А он такой проныра. Он мог и поближе подобраться, и около Зангали повертеться. Или мне уж все чудится и мерещится? Нет, все-таки что-то эта бутылка да должна значить. Но что? Известное дело, когда человек чего-нибудь очень ждет, он даже в полетах птиц начинает видеть знамения. А Глинский очень ждал любой весточки с родины. В таком состоянии, как у него, за долгожданный сигнал принять можно было все, что угодно. В таком состоянии легко совершить ошибку. На следующее утро Борис решил сам наведаться на лагерную свалку, чтобы проверить, нет ли там еще какого-нибудь более выразительного сигнала. Для этого ему пришлось, вопреки статусу надсмотрщика, лично впрячься в волокушу с нечистотами. Охране он объяснил, что хочет заставить пленников вымыть, наконец, бочки для дерьма. А сделать это можно лишь рядом со свалкой, где после недавнего ливня еще оставалась здоровенная лужа. Азизула этот маневр одобрил. Он старался далеко обходить полевые сортиры, даже курсантские, потому как воняли они невыносимо. А когда сам Азизула портил воздух, то всегда бросал брезгливый взгляд в сторону туалетов. Мол, это не я пукнул, это от сортира ветерком пахнуло. В пару по волокуше Глинскому достался Джалалудин, длинный и худой, как смерть. На самом деле этого парня звали Валерием Сироткиным, и до службы он жил в Ленинграде. Дослужиться успел аж до ефрейтора. Борис как-то инстинктивно сторонился этого пленного. Во-первых, он не понимал, как этот длинный и костлявый, абсолютно непрактичный и не совсем адекватный парень умудрился выжить в Бадабере. Может, его подкармливают? Может, он не настоящий узник, а подсадная утка? А во-вторых, в карточке ефрейтора Сироткина из той дачной картотеки была многозначительная приписка. Возможно, ушел добровольно и служит в банде. Вот так-то. Так что Борис никаких бесед затевать с Залалудином не собирался. Тот сам начал разговор, пока они тащили бочку. Охрана подотстала, спасаясь от вони, так что их никто не слышал. «Слышь, Абдулрахман, помоги. Помощи просишь, а меня собачьим именем называешь? Слышь, извини, Николай, помоги. А что надо-то, хлеба?» «Поносит меня сильно. Срать нечем, а все равно выворачивает». Глинский недобро усмехнулся. «Жить хочешь?» «Хочу. Ты ж все сам понимаешь». Борис понимал. Если дизентерию не заглушить в самом начале, то может начаться эпидемия, и не только среди пленных, но и среди курсантов, с которыми какое-никакое, но все же общение есть. А что делать с заразными? Ну, не в госпиталь же везти, в расход и дело с концом. С заболевшими пленными афганцами вообще никогда не церемонились. Советских вроде берегли чуть больше, но, как говорится, до определенного предела. Поэтому Валера Джалалудин понимал все правильно. Если его будут слишком часто видеть у сортира, то он не жилец. «Да, парень, хана тебе без моих комочков. Поможешь? Рассказывай, как сюда попал, правду. Увижу, что врешь, ищи другую аптеку». Бывший ефрейтор вздохнул и бесхитростно поведал Борису свою военную историю. После десятилетки Валера хиповал и фарцевал. Никуда поступать не стал и, как говорил участковый, вел антиобщественный образ жизни. В военкомат его отвели отец с дедом, заслуженным фронтовиком. Учился в Пушкине на связиста, в Афган напросился сам, хотя его и оставляли служить в учебке. Но Валера хотел вернуться домой героем, чтобы участковый отстал навсегда. Потом все как у всех, служба. Летом 1984 года командир роты отправил его вместе с водителем перегнать радийку. Без обязательного в таком случае БТРа сопровождения. Всего-то на 5 километров от части до ближайшей заставы. Машина заглохла как раз на полпути. Ни с родной частью, ни с заставой они с водителем связаться не смогли. Посидели, стало смеркаться. В конце концов водитель пешком отправился на заставу, до которой все же было чуть ближе, а Сироткин остался стеречь машину. Ясное дело, тут же подлетела банда. Отстреливаться Валера не стал. Надо сказать, шансов у него действительно не было, ни одного. Он мог только героически погибнуть с автоматом в руках. В общем, сдался. С бандой он действительно ходил, но в боевых действиях не участвовал, а ремонтировал трофейные передатчики. Главарь банды, деловой, как все афганцы, считал, что на пленном ефрейторе можно замутить маленький, но стабильный бизнес, и все шло вполне себе ничего. Сироткина особо не обижали, даже женить собирались. Но однажды Валера услышал проникновенную передачу по советскому радио и впал в панику насчет того, что его обвинят в измене родине. Он испортил рацию, украл автомат и сбежал. Побег практически удался. Валера добрался до поста афганских ВВшников-царандоевцев, но они, твари, в тот же вечер продали его в другую банду каким-то залетным маджахедам. До Зангали его перепродавали еще 4 раза. А уколы Валера переносил легче других, потому что к дуре привык еще с гражданки. Так он сам и сказал. Слушая короткий рассказ, Глинский только зло щурился. Валера, конечно, не мальчик-пряник, но в плену-то он оказался из-за офицерского головотяпства. И что он после этого должен думать о родине? Эх, родина, родина. Ну, вроде не врешь. Помогу засранцу. Не бзди, прорвемся. Валера аж голову вскинул, как боевой конь. Так а я че? Я только за. Чего за? За что? Сироткин потерся левой скулой о плечо и, понизив голос, пояснил. Ну, если тема такая возникнет, то я за. Какая тема? Ну, соскочить там или вообще? Вообще, передразнил бывшего ефрейтора Глинский. Вон на вас уже соскочил. И еще парочку с собой прихватил. Вот тебе и вообще. Некоторое время они, сопя и покряхтывая, тащили волокушу молча. Наконец Борис спросил, и много среди наших таких? Каких? Ну, которые за. Сироткин еле заметно улыбнулся, показав дыру от 3 выбитых зубов. Ну, пара нормальных мужиков есть, надежных. И кто же? Не сдашь? Глинский хмыкнул. Да ты уже на себя наговорил, хватит под завязку. Да еще понос твой. Был бы мне резон тебя сдавать, я бы уж вертухаем свистнул. Ты определись, парень. То помочь просишь, то не доверяешь. Прими решение. Валера опустил голову. Одно дело я сам, другое — пацаны. Надо же! Чуть не вслух восхитился Борис. А мозги-то у парня еще работают. Может, и правда его эта дурь меньше цепляет. Вслух он, однако, ничего не сказал, решив не давить на Сироткина. Захочет — сам скажет. И Валера сказал, ну, надежные пацаны — это Абдулсалим и Хафизула. А по-русски? Так, ну, Серега и Костя. И чего, Серега и Костя? Рожай, милый, мы почти пришли. До свалки оставалось действительно всего ничего, и ленинградец Джалалудин заторопился, будто решив все же нырнуть с обрыва. Ну, пацаны все время Наваза вспоминают, афганцы этого. Спорят, как надо было делать. И как же? Ну, вариантов много разных. А еще Костя говорит, что надо по этой теме с тобой посоветоваться. Со мной? С чего это? А он говорит, что ты офицер, значит, умный, можешь помочь. А с чего он взял, что я офицер? Так это, ты ж с духами насчет отмены уколов тогда добазарился. И что? Ну, добазарился. Так Костя говорит, только офицер мог добазариться. От этой странной, но давшей верный результат логики, Глинский чуть было не остановился. Да заебали вы уже меня в офицеры производить. Один мудак какой-то слух пустил, а за ним все как бараны в маленькой деревне. Так мы же... Завязывай языком мести, видишь, пришли уже. Сироткин молча и послушно кивнул. Он явно признал в Абдулрахмане лидера и всем своим видом показывал, что готов выполнять любые его поручения. Свалкой назывался не очень каменистый склон, изрытый спускающимися вниз траншеями, каждые 20 метров длиной. Когда одна траншея заполнялась всякими отходами, параллельно ей рыли новую, почти до самого рва, на дне которого сливали нечистоты, а чуть подальше, на подъеме в гору, закапывали усопших пленников. Да и курсантов бывало тоже. Борис нервничал, дергался, опасаясь, что почти заполнившуюся мусором траншею уже закопали. Накануне сюда зачем-то гоняли узников-бобраковцев, но, видимо, гоняли их по какому-то другому делу, поскольку мусорная траншея осталась открытой, незакопанной. Борис даже дух перевел, словно от того, закопали траншею или нет, зависела его жизнь. Глинский помог Валере слить бочку с дерьмом в ров, а потом они вместе оттащили опорожнившуюся тару к большой и глубокой дождевой луже. На краю этого небольшого и весьма недолговечного водохранилища бывший ефрейтор встал на колени и долго, с удивлением, рассматривал свое отражение. Словно пытался узнать, а не узнавал. Глинский, понимающе, вздохнул. Свое отражение он разглядывать не собирался. В отличие от своих собратьев по крепостному сидению, мастери прекрасно знал, как сам он выглядит, Ведь с машин, которые он чинил, зеркала не снимали. Так что Борис был в курсе, что в свои 27 выглядит хорошо, если на 45, а не на полновесный полтинник. Сединой его припорошило очень прилично, на полголовы не меньше. Куда там Вите Луговому по части быстрого старения с Глинским тягаться? Вспомнив Хулета и их последнюю встречу, Борис грустно улыбнулся, но тут же тряхнул головой, отгоняя расслабляющие, а, следовательно, ненужные сейчас воспоминания. Глинский дернул бывшего ефрейтора за дырявый рукав неопределенного цвета. «Слышь, Валер, ты тут чашку прополощи пока, а я схожу, погляжу, нет ли чего для моих снадобий полезного. Если трудно будет, вот можешь афганцев припахать». Сироткин кивнул. Вторую курсантскую бочку с дерьмом волокли двое новеньких, пленные афганцы, появившиеся в крепости буквально пару дней назад. Никто толком о них ничего и узнать не успел, ни как зовут, ни кто такие, но на неграмотных солдат они вроде бы не походили. Афганцы с курсантской бочкой шли вторым номером, сильно отставая от Джалалудина с мастери. Когда Глинский подошел к мусорной траншее, афганцы еще даже не дошли до места слива нечистот. Охранники на отлучку Бориса от вверенной ему бочки посмотрели сквозь пальцы, все знали, что Абдул-Рахман везде, где можно, собирает всякую дрянь для своих чудодейственных комочков. Охота этому знахарю-целителю в мусоре копаться, пусть себе копается. Все равно он там ничего ценного не обнаружит. Поэтому мусору уже не один десяток курсантских ног прошел. Маджахеды ребята небогатые, всегда проверят, нет ли чего ценного на поживу, так сказать. Глинский не знал, что он ищет. Он просто надеялся, что натолкнется на что-то похожее на знак, на сигнал. Борис очень ждал весточку от родины, доказательства того, что о нем помнят, что его не забыли, что мероприятие «Шифр Виола» продолжается. «Виола». Глинский успел сделать всего несколько шагов по плотно слежавшемуся мусору, как едва не наступил на смятую пустую круглую пластиковую коробочку от хорошо знакомого финского сыра. А рядом валялась еще одна и еще. Борис нашел целых 3 пустые упаковки, и на каждой было написано «Виола». Эти 5 латинских букв на 3 помятых пластиковых крышках пробили Глинского насквозь. Он даже за грудь схватился, так сердце застучало. «Мать моя, Виола! Виола, черт меня побери! Виола!» — это сигнал. «Точно-точно! 5 букв! Май! Может, 5 мая?» Не бывает таких совпадений. Сначала Хванчкара, теперь Виола. Генерал еще на даче смеялся, обещал пару коробок прислать. Вот снова прислал. Значит, мастер был где-то рядом, значит, все в порядке. Мероприятие «Шифр Виола» идет своим ходом. Значит, Родина получила сообщение. Родина ждет. Господи, Боже, сущий на небеси, бисмиллахи ар-рахман ар-рахим. Борис поднял одну крышечку и долго смотрел на изображенную под названием «Виола» улыбчивую блондинку, словно пытаясь у нее получить ответ на мучивший его вопрос. Но блондинка не давала ответа, только улыбалась. А вдруг это никакой не сигнал? Вдруг это просто совпадение, а я напридумывал? «Виола» — известная марка. Черт его знает, кому финны поставляют этот сыр. Может, духом напрямую. А что? Вон сколько маджахеды подарков получили из Дании от датского общества помощи беженцам. Почему там, на даче, мы не проработали, какие и от кого сюда поступают гостинцы? Почему я раньше не пришел на эту свалку? Какой я после этого разведчик? Про помойки-то на даче мне говорили. Так, погоди. Хорош пеплом голову посыпать. Финны? Финны не датчане. Они больше от Союза зависят. Они с духами тупо так впрямую хороводиться не станут. А датчане или еще кто, зачем им финский сыр посылать? У них свой есть. Они поддержат, так сказать, отечественного производителя. И потом на крышке баба изображена, блондинка. Для маджахедов это чистый харам. Примечание. Запрет арабский. Конец примечания. Они бы такую поставку не приняли. Или приняли бы. Жрать захочешь, сожрешь и то, где баба нарисована, и на чем красный крест стоит. Так это сигнал или нет? Похоже, все-таки сигнал. Сигнал на что? Господи, может, я просто схожу с ума? Борис сунул крышечку с блондинкой за пазуху, прошелся на всякий случай вдоль всей траншеи и, не обнаружив ничего интересного, вернулся к Сироткину. Тот уже почти домыл бочку и вытаскивал ее из лужи. Глянув на подошедшего мастери, бывший ефрейтор удивленно вскинул брови. «Ты чего?» «А чего я?» — не понял Глинский. «Ну, видуху у тебя. Будто шайтана там на свалке повстречал». «А, да нет, не шайтана. Там упаковок от жратвы полно, вот в животе и засосало». Валера, понимающе кивнул. «Насчет живота. Ты от поноса дашь мне что-нибудь?» Борис сделал вид, что рассердился. «Да что ты заладил? Сказал же, дам. В крепость вернемся и дам. С собой не таскаю. Просто срать все время хочется, даже больше, чем жрать. Хочется, перехочется. Потерпи. В крепость вернемся, там и... Давай, запрягай». Возвращались они заметно быстрее, чем шли на свалку. Пустую бочку тащить было легче. Тем не менее, продолжить начатый по пути из крепости интересный разговор все же удалось. «Слышь, Валера, а остальные наши?» «В смысле, чё, как?» Сироткин словно ждал этого вопроса. «Ну, Несмедин и Исламудин, в смысле, Вася и Валя переводчик. Они, конечно, суд, но вроде не суки. А этот Мухаммед, как его, Олег, кажется?» «Тот и оно, что кажется. Сам видишь, он здоровый, но ни сказать, ни показать толком ничего не может. Я уж и не знаю, сечет ли он, куда попал и что происходит. А остальные? А что остальные? Черные? Ну, эти Карим и Асадула, они вообще с левой резьбой. Армян тут просто мутный, реально мутный. Карим, он не то чтобы мутный, но ебанутый какой-то. Хуй его знает, что он выкинуть может. А Файзула, ну, Володя, который, он совсем сломался, он уже пластилин. Его ж овцой хотели сделать для духовского футбола. Причем два раза, прикинь? Ну и он все, посыпался». Глинский в очередной раз удивленно хмыкнул. «Таких толковых и в целом совпадающих с его собственными выводами характеристик на наших пленных ему еще ни от кого слышать не доводилось». Борис взглянул на долговязого и нескладного ефрейтора другими глазами. В крепости он отдал Валере три припрятанных комочка и добавил от себя очень тихо: «Передай нашим, которые нормальные. Если духов рядом нет, называем друг друга русскими именами». «Угу!» — кивнул Валера и умчался обновлять помытую бочку. Ему, видать, здорово приспичило. Удивительно, что он вообще до крепости дотерпел. После заката уже в камере Глинский достал спрятанную сигарету и закурил. Такое он позволял себе нечасто, но сегодня... Сегодня был особенный день. Борис достал крышку с изображением блондинки и долго разглядывал ее в слабом свечении тлеющей сигареты. В углу на своем матрасе скорчился Абдулла. Глинский чувствовал, что парнишка не спит, и поэтому спросил негромко: «Курить будешь?» Гафар что-то промычал, что именно непонятно, ясно было только, что от сигареты он отказывается. «Ну, как знаешь, больше, парень, мне тебя угостить нечем». Гафар несколько раз прерывисто вздохнул и тихонечко заплакал. Борис переместился к нему поближе и осторожно начал поглаживать мальчишку по голове. Абдулла сначала дернулся, а потом ничего, разжался постепенно. Глинский начал осторожно надавливать пальцами на определенные точки. Мало-помалу всхлипы перешли во вздохи, сначала прерывистые, а потом все более и более спокойные. Наконец Гафар уснул. Борис перебрался к себе на матрас и даже не заметил, как сон сморил и его. Без сновидений, конечно же, не обошлось. И стоит ли удивляться, что темой дня, точнее, темой ночи, стал этот самый чертов финский сыр. Борису приснилось, что он дома, что сидит за столом и собирается намазать на хлеб плавленый сыр. Только собрался коробочку открыть, а сзади голос, да более знакомый голос: «Погоди, не открывай». Глинский пытается обернуться на голос, но почему-то никого не видит. «Почему не открывай?» «Потому что настоящая Виола — это я. Значит, я и должна быть на крышке нарисованной. Я. Потому что это я, Виола». «Погоди, Виола, где ты? Не прячься. На крышке финны блондинку нарисовали, а ты брюнетка. Смысла нет. У девушки цвет волос, как цвет сыра. В этом идея». «Какая девушка, Боря? Очнись. Посмотри, кто там». Борис еще раз глянул на крышку коробочки. «А и правда, нету там никакой блондинки. Зеленоглазый англичанин с крышки смотрит, усмехается, а в самой коробочке будто что-то шевелится, вроде жуков каких-то или пауков. Вот сейчас они из-под крышки выберутся, вот сейчас, и у англичанина улыбка все злораднее, все шире. А на Глинского словно морок какой нашел, смотрит на коробку и пошевелиться не может. «Боря!» — словно очнулся Глинский от окрика, занес над проклятой коробочкой кулак, но ударить не успел, потому что проснулся. До рассвета он так больше и не заснул. Не заснул, потому что засыпать боялся. А крышку от финского сыра он от себя подальше отодвинул и еще специально этикеткой вниз перевернул, на всякий случай. «Еще немного, и я точно сойду с ума. Слышишь? Родина! Родина!»